Глава 55. В таинственном доме. Дежурными возле кита назначили Славку и Бяшку. Бяшка будет сидеть в людской, а Славка на улице. Обоим было приказано при малейшей опасности подать сигнал двумя короткими и одним длинным свистком. Низкая массивная дверь с облупившейся темно-коричневой краской едва держалась на ржавых гвоздях и ржавых петлях. Мальчики открыли ее и увидели небольшой коридорчик, заваленный всякой рухлядью. Кит тоже захотел посмотреть, что за дверью, но ему дали рисового отвара, и он отстал. Итак, коридорчик был завален всякой рухлядью. Сломанными креслами, покосившейся этажеркой, умывальником с треснутой мраморной доской и пустым черным овалом на том месте, где полагалось быть зеркалу, ящиками, корзинами, бочонками. Но Миша заметил, что середина коридорчика была очищена от старья и представляла собой узкую дорожку. Ее, конечно, проделала графиня, чтобы бесшумно подходить к двери и подслушивать, что делается в людской. Другой конец дорожки упирался в железные ступеньки винтовой лестницы. На всякий случай ребята набросали схематический чертеж дома. Ниша с бронзовой птицей выходила на фасад, ближе к его левому углу. Людская же находилась сзади дома, ближе к правому. Таким образом, им предстояло: первое — подняться в мезонин, второе — с задней стороны дома перейти на переднюю, третье — пересечь дом с правого угла на левый. Задача нелегкая, если надо тайком, неслышно, пробираться по незнакомому дому. Пока дверь в людскую была открыта, еще можно было различить набросанные здесь предметы. Но как только Миша закрыл дверь, коридорчик погрузился во мрак. Только чуть-чуть света проникало сверху сквозь узорные прорези чугунных ступеней винтовой лестницы. И от того, что здесь внизу было темно, а наверху светло, казалось, что там есть люди, и страшно было подниматься туда. «Может, проще сделаем?» — прошептал Генка. «Вернемся обратно на улицу, залезем на веранду, потом по карнизу подберемся к нише. Ведь заплутаемся в доме». «С улицы нельзя, увидят», — так же шепотом ответил Миша. «А если боишься, то оставайся». «Ничего я не боюсь», — буркнул в ответ Генка. Мертвая тишина стояла кругом. Не было слышно даже громкого чавканья кита. Видно, доел рисовый отвар. Стараясь ничего не задеть в темноте, мальчики подошли к лестнице. Первым начал подниматься Миша, за ним Генка. Как только они встали на чугунные ступеньки, лестница заходила и завизжала под их ногами. Если в доме есть кто-нибудь, то наверняка их услышит. Генке казалось, что лестница сейчас развалится, ведь непонятно, на чем она держится. Лестница была очень узкая, крутая. Ступеньки представляли собой маленькие металлические треугольники. Генка оступился и ссадил коленку. Мысленно он проклинал помещичий строй, обрекавший дворовых людей подниматься по таким вот спиралям. Приходилось вертеться волчком. Одно плечо упиралось в стену, другое — в железный столб, а голова стукалась непонятно обо что. Наконец они поднялись на второй этаж. Здесь они опять увидели коридор, несколько больше нижнего. Широкое во всю наружную стену окно придавало ему вид галереи. Окно было в частых переплетах из разноцветных стекол, в большинстве поломанных. Мальчики увидели двор и сарай. Значит, они все еще на задней стороне дома. В коридоре были две двери, высокие и когда-то белые, одна в середине, другая в конце. Мальчики тихонько открыли первую. Их взору представился пустой зал, беспорядочно обставленный ветхой старинной мебелью. Под потолком висела огромная люстра со множеством стекляшек. Высокие стрельчатые окна были местами забиты досками, местами завешены каким-то подобием гордин. Сквозь них виднелся парк, сад, река, а вот и флажок на мачте лагеря. Вид этого маленького остроугольного красного флажка, изредка и лениво вздрагивающего под слабым ветерком, сразу успокоил и даже развеселил ребят. Они уже не думали ни о какой опасности. Им казалось, что они играют веселую, захватывающую игру. Им было весело от того, что они все видят, даже лагерь, но никто не видит их. К тому же они выбрались теперь к фасаду, а это уже что-то.